38. Я прочитал и перечитал вашу прекрасную книгу «Огонь» после многих других книг о войне. Я утверждаю, что ваша книга правдива от начала до конца, что это фотография жизни наших солдат, во всяком случае в первый год войны. Я сам был на фронте с самого начала, провел первую военную зиму в Аргоне, и я могу утверждать, что видел сцены, которые вы описываете. Майор Ланглуа. 16 мая 1917 года.